Глава 34. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая лес в багрянец и золото. А я все еще рылась в мусоре, в траве, в кустах, везде, где могла зацепиться цепочка. Руки дрожали, глаза жгло. «Где ты? Где ты?» — шептала я, но голос уже срывался. «Ты же знаешь, что без тебя я никто!» И тут слезы хлынули. Не тихо, не по-взрослому, а по-настоящему. Громко, безудержно, как у ребенка, который потерял последнее, что у него было. Я опустилась на землю, прислонилась к колесу фургона и зарыдала. Не стесняясь, не прячась, просто сломалась. И в этот момент шаги. Твердые, ровные, уверенные. Я подняла мокрое лицо и замерла. Он. Черный плащ, алый мундир, шрам над бровью. Взгляд, как сталь, закаленная в огне. Генерал Моравия стоял в трех шагах, глядя на меня с выражением, которое я не могла прочесть. Ни жалость, ни насмешка, а что-то глубже. «Кто посмел?» — спросил он страшным голосом. Все мои мысли о ключе. Я не могла просто думать о чем-то другом. «Я вас спрашиваю, кто посмел?» — спросил генерал, а я подняла на него заплаканное лицо, растирая слезы. «Я не знаю», — прошептала я. «Их много было». И правда, ключ могли просто свистнуть. Нет, ну мало ли, приглянулся кому-то, подумал, что простое украшение подарит своей девушке, а это ключ от моего будущего, от моей судьбы, от моей жизни. «Много, значит». В голосе дракона послышалось то, что заставило меня испугаться. Таким голосом не говорят об обычных вещах. Я замерла и вдруг поняла. Он не думал о ключе. Он не думал о фургоне. Он подумал, что меня изнасиловали. Здесь, в этом лесу, уединенный, беззащитный. Солдаты, что только что смеялись и ели блины, вдруг превратились в зверей, а я в жертву. Он видел мои слезы, мою дрожь, мое бессилие и сразу представил худшее, потому что знает, как устроен этот мир. Знает, что с женщиной вроде меня, одинокой, без титула, без стражи, могут сделать все, что угодно, и никто не спросит. Горло сжало не от страха, от стыда. Не за себя, а за то, что он готов был мстить за меня, даже не зная правды. «Нет!» — выдохнула я, поняв, о чем он. «Никто меня не трогал. Просто ключ пропал. Я сама виновата, я была неосторожна». Он вскинул бровь. Взгляд на миг смягчился. Не от облегчения, а от чего-то другого. Как будто сказал: «Хорошо, значит, ты цела, значит, я еще успел». Но я уже все поняла. Если бы за мной стояли 10 насильников, он разнес бы их в пыль, даже не спросив имен. А я? Я снова поверила дракону. И это пугало больше, чем потеря ключа. Я всхлипнула, пытаясь выговорить сквозь слезы: «Со мной все хорошо. Никто меня не тронул, просто я потеряла ключ от фургона. Я не знаю, что теперь делать, как дальше жить. Это все, что у меня было», — прошептала я. «Этот ключ был для меня всем». Голос дрожал, как осиновый лист на ветру. «Ключ?» — внезапно изменился в лице генерал. Я прямо видела, как он с удивлением смотрит на меня. «О каком ключе вы говорите? У вас что, ключ пропал?» «Да, магический ключ от фургона. Это все. Без него я не могу, не смогу». Я сжала кулаки, чувствуя, как паника снова накрывает. «Он один, магический. Старик сказал, без него фургон бесполезен». «То есть вас не обидели? Вы просто потеряли ключ?» — спросил генерал, словно пытаясь остановить себя. «Нет, нет, меня никто не обидел», — поспешила добавить я, вставая с места. «Просто потеряла ключ, и все, и не могу его найти». Он молчал, смотрел, а я смотрела на него, и вдруг все стало ясно. Конечно, дракон, что я ожидала? Сочувствия, помощи? Он просто проверил, не угрожаю ли я порядку, а теперь уйдет. Как тогда, у ворот гарнизона, как все они, всегда. «Ладно», — прошептала я, опуская голову. «Извините, что побеспокоила». Он кивнул, повернулся и ушел.